Эпилог. Автор сидел на табурете перед ноутбуком в глухой комнате с серыми стенами. На одной из них висело огромное зеркало, за которым стояли бета-тестеры в халатах. «Сколько еще?» – нетерпеливо поинтересовался Дмитрий Картузов, поглядывая на автора, активно бьющего по клавишам пальцами. «Должно вот-вот начаться», – ответил Илья Емельянов, поглядывая на часы. Автор начал печатать все быстрее и быстрее, словно куда-то торопился. «Скорость критическая», — заметил Максим Пилых, кося глаз на датчике. «Это оно», — хищно улыбнулся Илья и потер ладони. «Период полураспада Вишневского». Вдруг на глазах у собравшихся бета-тестеров автор замер, словно кто-то нажал на паузу. В этом состоянии он завис секунд на 20, после чего начал перечитывать написанное. «Вишневский – это говно!» – с ехидной улыбкой произносит Евгений в микрофон. «Переписывай», – добавляет Илья. Автор вскочил с табуретки и с ревом смел все со стола. Он начал бросаться на зеркало и громко орать, пытаясь его разбить кулаками. «Герои ни о чем», – добавляет в микрофон Кирилл Августинович. «Да, а в кустах не рояль, там большой симфонический оркестр», – добавил Макс. После этих подначек автор начал бегать по комнате на четырех лапах, как дикий зверь, и орать что-то неразборчивое, брызгая слюной и бешено зыркая в зеркало. «Вишневский!» – выхватывает микрофон Глеб Фролов. «Где план? Где описание мира?» Запыхавшийся автор внезапно падает на бок и начинает биться в судорогах. «Может, хватит?» – вмешался Сергей Рогачев, с опаской поглядывая на бьющегося в припадке автора. «Сдохнет ведь?» «Ничего, это у него природа такая. Раз в 3 месяца в полураспад уходить», — пояснил Илья и выхватил микрофон. «Вишневский! Т-ся-ть-ся!» Крупные судороги перешли в высокочастотную фазу, а спустя несколько секунд автор начал светиться зеленоватым свечением, словно ядерная батарейка из научной фантастики. «Дима?» — повернулся Макс к двери, ведущей в комнату. У входа уже стоял одетый в мощный защитный костюм бета-тестер. В руках он держал бутылку с надписью «Домашнее ядреное на меде с имбирем и перцем». Заметив отмашку, Дмитрий вошел в комнату и, подбежав к автору, светящемуся не хуже прожектора, начал поливать его содержимым бутылки. Жидкость зашипела, словно попала на раскаленную поверхность, и в комнате разнесся запах меда и цитруса. Автор медленно успокоился, затем присел, а после нескольких минут встал и вырвал из рук Дмитрия бутылку. Молча припав к ней, он сделал несколько глубоких глотков. Тут же отпрянул, закашлившись. Сделав пару глубоких вдохов, он вытер капельки пота на мгновенно покрасневшем лице. «Имбирь, самогон и перец чили. Ядреное!» После этого спокойно поднялся, поставил на место небольшой столик и табурет, водрузил на него противоударный армейский ноутбук и, злостно глянув в зеркало, словно ожидал там кого-то увидеть, продолжил печатать. 100 000 знаков, — произнес Глеб, глядя на расчеты. Малой кровью отделались, всего-то 3 главы снес. Период полураспада составил 3 месяца и 23 дня. Сухо заметил Владимир Доля, перелистывая записи в блокноте. Период полураспада сокращается. «Считаете, он перейдет в нестабильное состояние?» – изобразил задумчивую гримасу Дмитрий. «Именно». Владимир перевернул несколько листов и, найдя нужный, почесал подбородок. «Думаю, стоит попробовать новые стимуляторы». «Кофе и шоколадки уже не помогают?» – усмехнулся Макс. «Да, эффект снизился почти до нуля. Даже учеба и сессия не очень его ускоряют». «Ипотека!» – хохотнул Илья. «Пусть еще одну возьмет». Бета-тестеры рассмеялись. Все, кроме Ильи. Затем смех стих, и взгляды скрестились на нем. «А что?» – задумчиво произнес Владимир. «Это ведь отличный мотиватор. Никаких уговоров, никаких истерик. За нас все банк сделает. Даже негры не надо». В этот момент послышался металлический звон. За спиной бета-тестеров на пол упал поднос, на котором лежал кожаный хлыст. Выронил его, одетый в кожаную облегающую одежду, негр. «Спокойно!» Тут же встал перед ним Илья. «Мы с тобой вот что сделаем!» Илья подошел и что-то начал шептать ему на ухо. И чем дольше он шептал, тем шире становилась улыбка негра, а взгляд, брошенный на автора за стеклом, более выразительным. Автор за работой поежился и смачно чихнул, забрызгав стекло слюнями. «Опять гадости про меня думают и ужасы замышляют», — пробормотал он, продолжая стучать пальцами по клавишам.